Шибуль-джумля то, что не является предложением, а является тем, что похоже на предложение. В чем его шибуль-джумля, в чем схожесть с предложением? Предложение же у нас из нескольких слов же состоит и имеет полный смысл. А шибуль-джумля состоит из нескольких слов, но не имеет полный смысл. Понятно, да, что такое шибуль-джумля? То есть то, что похоже. И это джар-маджрур. Я говорю, смотрите, Мухаммадун филь-мадраса. Филь-мадраса это и муфрат или не муфрат? Руста. Филь мадраса это муфрат или не муфрат? Из одного слова состоит или не из одного? А? Не муфрат. Так джумля или не джумля? Предложение или не предложение? А? Не предложение. Филь мадраса. Вот я тебе говорю, филь мадраса. То есть что филь мадраса? Нет уже полного смысла же, правильно? А, Руста? Нет уже. Однако состоит больше, чем из одного слова, правильно же? Похоже на предложение или не похоже? Но оно не предложение. Почему? Потому что не полный смысл. Поэтому я говорю, джар маджру у нас является кем? Шибху? Джумля. То, что похоже на джумля. Как оно похоже на джумля? Состоит больше, чем из одного слова. А почему оно не джумля? Потому что оно не имеет полного смысла. Так или не так? Джумля всегда полный смысл, да. И джумля у нас бывает двух видов. То есть вы себе эту таблицу будете расписывать. Хабар у тебя бывает что? Либо муфрат, либо что? Гайру муфрат. Гайру муфрат у тебя бывает либо джумля, либо шибхуль джумля. Либо джумля, либо шибхуль джумля. Шибхуль джумля у тебя бывает двух видов. Либо джар маджру, либо зарф. Что такое зарф? Зарф это когда у нас есть такие частицы, например, которые указывают на место. Фаука, амама, хальфа, тахта. А, да, вот мафулюм фи, который вот есть же частица. И поэтому я говорю, например, Мухаммад фаукаль курси. Мухаммад фаукаль курси. Мухаммад фаука. Фаука это же не харфу джар. Правильно? Мы же аджруми же учили. Фаука есть там харфу? Вахуруху джар хие. Мин ваиля ван ваалих. Нету же там фаука. Правильно же? Вот это поэтому фаукаль курси является кем? Зарф. Правильно же? Зарф и мудафун иляй. Курси кем будет? Мудафун иляй. Вот я говорю, Мухаммадун фаука курси закария. Фаука курси джумля или муфрат или не муфрат? Потому что больше, чем из одного слова. Джумля или не джумля? Шибу джумля. Почему не джумля? Нету полного смысла. Понятно, да? И поэтому, когда мы сказали, что у нас еще хабар кисман, хабар кисман, а потом говорим, что это джар маджрур, вазарф, вальфель, вальфайль, вальмуфтада и так далее. А, нет, подожди, мы сказали, хабар кисман это муфрат и гайру муфрат. А гайру муфрат у нас будет джумля или не джумля? А, зама. Зама. Джумля или не джумля? Что не джумля? Я тебя ни о чем не спросил, просто так вот. А ты говоришь, нет, не джумля. Чего не джумля? Иди не цепому. Спите, что ли? Кто мне объяснит? Мы сказали, что гайру муфрат бывает двух видов. Джумля или шибху джумля. А Ибн Аджурум 4 сказал. Мухаммад, как это совместить? Он два отнес. А? Вот эти две это шибху джумля. А вторые две это джумля. Поэтому я вам говорю, вот у вас такая система, например, Аксамуль Хабар. От Аксамуль Хабар сколько у нас стрелок, Мухаммад? А? Две. Это какие? Муфрат и гайру муфрат. От гайру муфрат сколько у нас стрелок? Две. Это джумля шибху. От шибху джумля сколько у нас стрелок? Две. Это какие? Джар маджрур и зарф. А джумля сколько стрелок? Две. Тоже две. А это вот тут он сказал филь мафайлихи, то есть джумля исмия и муптада ва хабр джумля. А джумля фиали и джумля исмия. Понятно или непонятно? Азамат, понятно? Зарф что непонятно? Мана его зарф? Чем джар маджрур от зарфа? Ты же хруфу джар же выучил? А? Так я тебе спрошу, Мухаммад амама муаллим. Амама муалим сделай арон. А? Амама это харфу джар или не харфу джар? Нет, не харфу джар. На что он указывает амам? На место же, правильно? Амама. На место же. То, что у нас указывает на место и на время, называется как? Зарф. Зарф. И то, что муалим уже кем будет? Мудафун иляй. И вот это я говорю, амама муалими, это называется зарф мазруф. Зарф и что? Мудафун иляй. Зарф всегда мотав, всегда мотав. Зарф макан зарф заман, да. Дальше. Теперь заходим. Наху каулика, вот у вас зейдун фиддар, зейдун фиддар, фиддар. Здесь какой вид хабара? Шибхуль джумля, джар маджрур. Вот так говорите. Я говорил, гайру муфрад, шибхуль джумра, джар маджрур. Понятно, да, три слова. Зейдун индака. Индак какой это вид хабар? Гайру муфрад, шибхуль джумля, зарф, мудафун илей. Ка это мудафун? Зейдун кама абуху. Гайру муфрад. Джумля. Потом джумля какая у нас? Файль и фиалюху. Ну, имеется в виду джумля фиали. Зейдун джариятуху захиба. Хайру муфрад. Джумля исмия. Мубтада хабар. Тайб. Ва акуль янкасиму хабар иля кисмейна. Хабар бывает двух видов. الأول خبر مفرد والثاني خبر غير مفرد. То есть либо خبر مفرد либо خبر غير مفرد. المراد بالمفرد что значит مفرد؟ ما ليس جملة ولا شبيه بجملة. Видите, что такое مفرد? То, что не является ни джумля, ни то, что схоже, похоже на джумля. نَهُ قَائِم. Слово قَائِم من قولك محمد قَائِم. وغير مفرد نوعان. غير مفرد бывает двух видов. جملة и شبه الجملة. والجملة نوعان. Видите наша таблица, которую мы сейчас расписали же? Джумлятун исмия, ва джумлятун фиалия. Фа джумлятун исмия, хия ма тааллафа мин мубтада валь хабар. Джумля исмия, то, что состоит из мубтада и хабара. Например, наху абуху карим. Предложение Мухаммаду набуху карим. Ва джумлятун фиалия ма тааллафат мин фиалин ва фаалин аунайбихи. А джумля фиалия, это то, что состоит из чего? Из фиаля и фаля, и фаиля, или же фиаля, ва мафауля лази лам юсамма. Файлюху. Например, сафара абуху. Слово сафара абуху, предложение сафара абуху является хабаром. В каком предложении? Мухаммадун сафара абуху. Мухаммадун юдрабу гулямуху. Видите, юдрабу гулямуху это что у нас? Фиал и? А, и? Мафулю лази лям юсамма файлюху. Ва мин каулика халидун юдрабу гулямуху. Халидун юдрабу гулямуху. Понятно или непонятно? Таинкана хабару джумлятан фалябудда мин робитин ярбиту биль муттада. А, вот тут очень важная вещь. Если, говорит, у тебя хабар, будет джумля, будет это джумля исмия, или будет у тебя это джумля фиалия, вот в этом хабаре должна быть какая-то вещь, которая связывает его с муттада. Понятно или непонятно? Сейчас смотрите дальше, будет понятно. Имма дамир яуду иляль муптада. Либо дамир, который возвращается на муптада. Как ты видел предложение. Смотрите. Мухаммадун сафара абу ху ху ху. На кого возвращается? А? Закари. На кого возвращается? Абу ху ху. На Мухаммада. Видите, значит, есть связь. Сафара абу ху. Это же хабар. В этом хабаре есть связь с чем? С муптадой. Или, например, юдрабу гуляму ху ху. На кого возвращается? На Халида. Ва имма исму лишара, или же исму лишара Мухаммадун хаза раджулюн карим. Мухаммадун хаза раджулюн карим. Видите, исму лишара Мухаммадун хаза. Хаза это кто имеется в виду? Мухаммад. Понятно. Значит, у вас баракаллаху фикум в джумля, если хабар у тебя будет джумлей, должно быть что-то такое, что его связывает с мубтадой. Либо это будет дамир, либо это будет исмушара. Дамир где будет? Дамир это будет в джумле фиалия, а исмушара будет в джумле исмия. Ну, ялай, адики. Посмотри матан. Матан, вторая строчка, последнее предложение. Валь муфтада ва хаба. Мы же сейчас только разделили, что у нас хабар бывает муфрат. Спишь сегодня, Закари? Хабар бывает у нас муфрат и гайру муфрат. Так или не так? Гайру муфрат бывает у нас как? Делится на шибху джумля и джумля. Джумля бывает сколько видов? Джумля фиалия и джумля исмия. Джумля исмия это что такое? Муфтада хабар. Сообразил? Бисмилля. Поехали дальше. Мухаммад мучтахид, ага. Да, если ты скажешь Мухаммад хуа мучтахид, ну тоже робит, да. Потому что хуа мучтахид, это у тебя кем будет уже? Хуа мучтахид, это ты делаешь это у тебя джумли смея, так или не так? Мухаммад хуа мучтахид. Как мы араб делал Мухаммад хуа мучтахид? Мухаммад это у нас что муптада, так или не так? Хуа это у нас что? Ну, Дамир Мунфасов. Кто он является? Да, Гуа Муштахид. Значит, теперь тебе Гуа Муштахид надо разобрать. Муптада это будет что у тебя? Муптада. Гуа Муптада. Вторая Муптада. А Муштахид будет хабар для кого? Муптада, да. Муптада для кого Муптада? Для Муштахида. А Муштахид это хабар для Гуа. И вот это предложение тебе Гуа Муштахид, то есть Муптада и хабар будет вместе кем? Хабаром для Мухаммада. Да. А? Чего ты запутался? Мы же сейчас сказали, что у нас хабар бывает сколько видов? Муфрат и гайру муфрат. Гайру муфрат сколько бывает видов? Джумля или шибру? Джумля. Джумля сколько бывает видов? А? Два. Фельфаль муфтада хабар. Вот приведи примерно муфтада хабар. Чтобы хабар у тебя был муфтада хабар. И муфтада и хабар. Чтобы хабар состоял из муфтада и хабар. Джумля и сми. Пример какой? Вот Мухаммад хуа муштахид. Так или не так? Мухаммад является кем? Муфтада, правильно? Все, откинь его. Остается у тебя кто? Хуа муштахид. Разбери хуа муштахид. Это у тебя предложение внутри предложения. Ты разбираешь, вот говоришь, у тебя вот так. Тебе Мухаммад хуа муштахид. Ты Мухаммад муфтада, это правильно? Все с ним разобрать. Осталось хуа муштахид. Хуа муштахид это муфтада и хабар. И вместе муфтада и хабар является хабаром для Мухаммад. Понятно, да? Муфтада фани говорится, да? Говорится муфтада фани, то есть предложение оно второе муфтада. Мухаммадун талибун мучтахид. Точно так же. А где у тебя связь? А, не, он не будет это баракулуфикум. Да, вот от того, что связи нет, мы уже говорим Мухаммадун талибун мучтахид. Мухаммад будет кем муфтада? Талиб будет хабар, а мучтахид будет сифа для талибы. Видишь? А потому что у нас условие какое, чтобы был дамир или есть муишара, который его связывает. А если связи не будет, тогда он уже никак не будет. То есть хабар не будет, потому что не будет хабар, да? Не будет, мучтахид будет, потому что там дамир есть. А в слове талиб мучтахид дамир есть или нет? И с муишара есть или нет? Значит, он не будет, что уже хабар. Тогда уже будет. Тогда хаза, талиб, мучтахид. Как ты делаешь араб хаза, у тебя будет что? Муфтада. Талиб будет хабар. Мучтахид будет сифа. И говоришь у тебя муфтада, хабар и сифа, все вместе. Хабар для кого? Да, муфтада. А за два муфтада сани можно тогда делать. Понятно? Можно еще раз? Угу. Если там просто только мучтахид, там это... Нет, у тебя будет талиб хабр. Мучтахид это сифа для мучтахида. Мухаммад талибун мучтахид. Если просто скажешь Мухаммад мучтахид, просто предложение Мухаммад мучтахид. Мухаммад это муфтада, мучтахид это хабр. Это у тебя какой вид хабра? Муфрат. Мы же сейчас говорим про шиб, про гайру муфрат. Гуа, которая стоит там, еще как ты говоришь, что это гуа называется Демирчан, да? А нет, это уже другой араб. То есть можно так сделать араб. То есть говорим, например, Мухаммад, как ты предложил, говорил, гуа? Гуа мучтахид. Его можно два араба сделать. Мухаммад гуа мучтахид, Мухаббад муптада, гуа мучтахид, джумля исмия, хабар да, Мухаммад. А можем сделать так, короче, Мухаммад муптада, мучтахид, хабар. А гуа это Дамиру Шан называется. Ля Мухаллям, нет у него вообще никакой арам. Сам по себе. Нет? Мухаммад Абу. Ху, Абу, Ху, видишь, возвращается на кого? На Мухаммад. Да, эта связь может быть и в начале, в конце, даже плохо. Понятно, да? Где остановиться? Фаинкана хабару джумлятан фалябудда мин рабитин ярбитун бимнаутада. ярбиту биль мубтада, имма дамир яуду лиль мубтада. Видишь, Джун, ты не сказал, какой дамир? Дамир мунфасаль, дамир лю, любой дамир. Кама самята филямсиля, ва имма хуа лисму лишара, наху Мухаммадун хаза раджун карим. Вашибу джумля навуан, аль-ауаль джар валь маджрур, наху филь масджид, например, слово масджид, мин каулика предложение, алиюн филь масджид, филь масджид, что это у нас джар? Маджрур. Аль-сани зар, второй зарф, наху фаукаль гусн. Предложение таиру фаукаль гусн, птица на ветке. وَمِنْ ذَلِكَ تَعْلَمْ أَنَّ الْخَابَرَ عَلَى التَّفْصِيلِ خَمْسَةُ الْأَنْوَاءِ. И поэтому ты увидишь, что хабр у тебя бывает что, если разобрать уже подробно, пять видов. Либо муфрат, либо джумля фиалия, либо джумля исмия, либо джарву маджрур, либо зарх. Ну вам так не надо пять, вот в таблице сделать у тебя хабр, либо муфрат, либо гайру муфрат. Гайру муфрат, либо джумля, либо шибху джумля. Джумля либо фиалия, либо исмия. Шибху джумля, либо джар маджру, либо зар. Знаете, как стихотворение получится. Легко получится. Бисмилля. Поехали дальше. Навасиху аль-мубтада валь-хабр. Навасих аль-мубтада валь-хабр. А? Началось. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Да? Это мы не проходили, это нам не задавали, да? Нам афиш мушкеля, поехали. Мы сейчас это закончим, шал экзамен будете готовить. А здесь мало, смотрите вообще. Почти практически ничего нет. Тут больше там Рената. Да, легкая, легкая тема. Вы это проходили, здесь ничего нового вообще нет. То есть все это из 8 листочков. То, что сейчас мы возьмем, все это из 8 листочков. Навасиху аль-мубтада валь-хабар, 74-я страница. Бабу ля-авамиль ад-дахилати аль-мубтада валь-хабар, раздел, то есть авамиль, который приходит перед мубтада и хабар. Вахия салясту ашья, это три вещи. То есть три вещи, которые приходят перед мубтада и хабаром и изменяют хукм мубтада и хабар, изменяют хукм. Поэтому он как называется? Навасих. Почему называется навасих? Изменяет его хукм. Кана ва хаватуха, инна ва хаватуха, зананту ва хаватуха. То есть кана ва хаватуха, инна ва хаватуха, вы знаете, правильно из 8 листочков? У вас осталось что? Занна ва хават. Ва куль. Кадарафта наль муптада валь хабар марфуан. То есть мы взяли, что у нас хабар и муптада будут в каком положении? В положении раф. Ва ламаннаху кад ядхулю алейхима ахаду лавамили лавзия. И знаешь, что перед муптадой и хабаром может иногда прийти что у нас? Авамиль лавзия фаюгайру яарабуха, и меняет яараб. Вахазил авамиль аллати тадхулю алейха фатугайру аббаада татаббуль каламиль араб аль маусух би аля сатасиль аксам. И вот эти авамиль лавзия, которые приходят перед мубтада и хабаром, ученые после того, как внимательно посмотрели в арабский язык, нашли только три вида, только три вещи. То есть говорят, только три насиха приходят перед кем? Перед мубтада и хабаром. Нет, туда не заходит. Перед Мухаммедом, перед ним. Мы сейчас говорим про муптада и хабар. Перед муптада и хабар. Татаббу, то есть внимательное изучение арабского языка. Аль-кисм ляуль, то есть первая вещь, это что? Ярфу аль-муптада ва янсубу аль-хабар. То есть первый кисм насих, который приходит в положение перед муптадой хабар и превращает муптада, ставит положение рав, а хабар превращает положение нас. А это кана его сестра. Вахазл кисм, этот кисм, все они что являются? Афааль, то есть кана и все его сестры являются кем? Глаголами. Как предложение кана джау усафиян. То есть у тебя до того, как кана пришел, какое предложение было? Аль-джау Софи было муптада хабар, правильно? Муптада было в положении раб, Софи было в положении нас. Привели перед ним кана. А раб, Софи тоже был в положении раб, да. Привели перед ним кана. Был в положении раб. Стал в положении раб. Первый раб его был что? Какой амиль был у первого рафа? Джо. Ибтида. А теперь его какой аминь? Альхамдулилля, начали понимать дальше. Софьян в каком положении было? Рав превратилась? Хав. В первом рав положении какой его амиль был? Мубтада. Его амиль был мубтада. Поэтому он был в положении рав. А теперь его амиль какой? Хав кана. А? То что кана же его поставил в положение нас, потому что он является хабаром кан. Аль-хисму сани, то есть второй вид насха, янсубуль мубтада ва ярфа аль-хабар. Аксуляволь, то есть против, как, наоборот, не как в первом, наоборот. Вазалика иннава ахавату, а это иннава ахавату, вагаза кисму кулю ахаруф. То есть этот кисм на вас их все они будут кем? Частицами. Инна Аллаха азизун хаким, то есть у нас до этого было Аллаху азиз. Аллаху азиз. Поставили инна лавзу джаляли стало инна Аллаха азизун хакимун. Понятно, да? Валькисму Талис, третий вид у нас. Янсабуль Муптада Вальхабар Джамиян. А, видите, тут ставят эти Муптады и Хабар Джамиян. Здесь кто-то задаст вопрос. Получается, вот сейчас мы предложим приведем. Залика Зананта Вахаватова, а это Зананту и что? И его сестра. Хаза кисму куллю вафаль. Зананту садикан ахан. Я думал, считал своего друга кем? Братом. Садикан ахан. Оба положили нас. А тут кто-то задаст вопрос. Подожди, мы же сейчас что проходим? Какую мы сейчас? Мы сейчас какую большую тему проходим? Марфуат. А здесь у тебя пришло что? Садикан ахан. Оба мансубат. Зачем сюда засунул мансубат? Потому что мы же на васих проходим. То есть он по идее не отсюда. Ну просто, чтобы его отдельно не разбирать. Ибну Аджурумову уже, если про Навасих уже коснулось дело, давай под он тоже в Навасих ходит. Поэтому заодно его что разобрал. А на самом деле он же в Марфуат не входит. Поэтому ты когда будешь расписывать Марфуат, Марфуат у тебя сколько Марфуатов? Как два, Аллах и Азир. Аль-Марфуату саба, а не два. Аллах аля кот или аминь. Стафиру. Марфуату саба. Когда начнешь расписывать Марфуат, ты же будешь расписывать, смотря на книгу. Мы сейчас уже прошли что? Первый из марфуатов у нас какой был? Фаль. Второй из марфуатов какой был? Макулю лази лям юсамма фаль. Третий марфуат какой был? Муфтада. Четвертый. Хабар. Пятый какой? Исмукана. Шестой. Хабару инна. Седьмой. Таваби. Таваби, если входит, а ты скажешь, Тайба, куда мне вот это занату засунуть и так далее. Ты туда не суй ее. Ты возьми, для него распиши отдельную таблицу, это называется как таблица? Навасих. Для навасихов распиши себе отдельную таблицу. А? Навасих, да, отдельная таблица. То есть мало того, что у тебя таблица под марфуатом, ты же, например, в марфуат, у тебя хаба рукана в марфуат входит или не входит? А, хаба рукана. Исмуинна марфуат входит или не входит? Не входит, правильно же? Поэтому ты когда под марфуат пишешь исмукана хаба руинна. А на вас их отдельно разбери. На вас их отдельную таблицу разбери. Нет, там скажи, какие его сестры. Зананту него... можно быть мансубаты, потом откинуть, да? Да, зананту потом мансубаты можно быть. Вот у самой хазиль авамиль на вас их. То есть все вот эти авамили, кана его сестры, инна его сестры, изанна его сестры, называются на вас их. Почему на вас? Ляннана насахат хукмаль муфтаду и хабар, потому что оно отменяет хукм кого? Муфтада и хабары. Ай гайяратху ваджаддадатху лахума хукман ахар гайя хукмуха муль улят. То есть меняет и обновляет, ему делает новый хукм, не тот хукм, который был. Кана ва хавату, кана его сестра. Фамма кана ва хаватуха, то есть что касается кана его сестер, фа иннага турфу биль исм. Стоит будет в положении исм. Ватунца тарфауль исм, тарфауль исм, то есть исм кана будет в положении рав, ватанца буль хабр, и хабр его будет в положении нас. Вахия кана, ва амса, ва асбаха, ва адха, ва валля, ва бата, ва сара, ва ляйса, ва мазаля, ва ма анфака, ва ма фати, ва ма бариха, ва ма дама, ва ма тасаррафа минха. Что такое ва ма тасаррафа минха? То есть то, что исходит из этого корня. То есть кана, якуна это из кана или не из кана? Кун. Это из кана или не из кана? То есть вамата сарфа минха, то есть сарф имеется в виду, это что, прошедшее настоящее время. Наху, например, вот он говорит, вамата сарфа минха, кана якуну ва кун, асбаха ва юзбиху ва асбих. Поэтому я говорю, например, асбаха это сестра кана или не сестра кана? А, юзбиху это сестра кана или не сестра кана? Асбих это сестра кана или не сестра? Сестра, понятно, да? Такулю кана зейду кайман, валяйса амру шахисан, вама ашбаха валик. И так далее. Акулю аль-кисму ляволь, то есть первый кисм минан навасих. А. Я профессор. Миш, подожди, малыш. Не торопись. Подожди, мы же еще не закончим. Подождите. Кисму ляволь минан навасих аль-мубтада валь-хабар. Кана ва ахвату. То есть первый кисм навасих, это что у нас, который изменяет хукм мубтада и хабар, это кана его сестра. Ахаватуха имеется в виду ай назаируха. Назар это слово что? Назир, назир. Имеется в виду подобные. Филь-амаль. Вахазал хисму льядхулю аль муптада. То есть вот этот хисм кана его сестры заходят перед муптадой, приходят перед муптадой. Фаюзилю рафуху аляволь. И меняет его положение раф. Ваюхдису лягу раф анджадида на положение. А, положение раф меняется на какое положение? На положение раф. Ваюсамма аль-мубтада исмуху. И уже мубтада не будет называться как мубтада, а будет как называться? Исм. Ваядхулю аль-хабр фаянсибу ваюсамма хабарагу. И хабар меняет на положение насб, и будет он называться уже как? Будет хабар называться или не хабар? Не, не будет хабар называться. Уже будет называться не хабар, а будет называться хабару кан. Понятно, да? Был у нас мубтада и хабар, то есть Мухаммад Джамиль. Пришло слово кана и отменил. Что отменил? Во-первых, отменил в Мухаммаде что отменил? Во-первых, отменил его падеж. Во-вторых, отменил его название. Поменял падеж на какой падеж? Раф. На раф поменял. Поменял его название из мубтады, превратилось в хабар. А, в исм, исмкан. Тайп Джамилюн. Джамилюн поменял с ним тоже сколько вещей? Две вещи. Изменил его падеж из положения раф. Какой падеж? Насб. И был он хабаром и стал теперь хабару кана. Понятно, да? Вахазал кисму саляста ашра фиалям. То есть это 13 глаголов. Аляуль кана. То есть первый кана. И его мана вахуа юфиду литисаф лисим хабар в фильмады. Имма малин кита. Ва имма мали стимрар. То есть кана указывает на что? На описание имени этим хабаром в прошедшем времени. Имма маль инкита. Что такое инкита? То есть оно было и сейчас оно уже не такое. Я говорю, кана Мухаммадун джамилян. То есть Мухаммад был красивым. И вот это Мухаммад был красивым, либо его смысл в арабском языке, либо был красивым, сейчас некрасивый. Например, как у тебя приложение «Кана Мухаммаду мучтахидан». «Кана Мухаммаду мучтахидан». То есть «Лям якун шайан». «Кана Мухаммад мучтахидан». Что у нас? Мучтахид это что? Был, а теперь он что? Не мучтахид. Например, как Всевышний Аллах Субхану Тави говорит. «Халь атаала линсани хину минад дахри лям якун шайан мазкура». То есть он не был вещь, о которой вспоминалось, а теперь инсан стал чё шейан мазгура. То есть не был и теперь стал. Или же его мана маль истимрар, то есть был и продолжает быть. Был и продолжает быть. Например, вакана роббука кадира. Поэтому в русском языке, теперь когда вы переводите, видите, до чего важно знать? То есть вакана роббука кадира, как переводите, переведете? А? А? И Аллах, что и твой Господь всемогущий, не переводи, и был твой Господь, Аллах и Адик, как слово был. Что, был что ли? Маль истимрар. Вакан Аллаху алиман хакима, как переведем? И Аллах является алим знающим, то есть мы, а знающий это перевод слова алим или не перевод? не перевод. Это как называется примерный смысл? Баракалуфикум. Мы когда переводим имена и атрибуты, когда мы говорим переводим, это не имеем в виду перевод, мы не имеем права переводить. Потому что Алим Хаким это из Курана нет. У Курана перевод есть или нет у Курана перевода? Нет. У Курана есть примерный смысл. Правильно? Смысл, перевод смыслов Курана. Перевод смыслов Курана. То есть будьте внимательны. То есть это очень важная вещь. Слышите, да? Когда мы говорим, например, «Вакан Аллаху Алиман Хаким», «Бисмилля Рахман Рахим», мы что говорим? Перевод «Бисмилля Рахман Рахим» или примерный смысл «Бисмилля Рахман Рахим»? Примерный смысл. Во имя Аллаха. Аллах нет у него. Примерно, непримерно. Аллах, Аллах, Аллах, и оставляй. Понятно? Аллах, как Аллах, и оставляй. Как ты Аллах переведешь? Примерный смысл Аллах какой? Да. Примерный нету. Аллах, Аллах, Аллах, он и есть Аллах. У него во всех языках он Аллах. Во всех именах это Аллах. Так и остается Аллах. То есть тебе какой-то спросит русский, а что такое Аллах? Я Аллах не знаю. Он скажет то, что вы понимаете под словом Бог. Видите, то, что вы понимаете под словом Бог, вот это вот Аллах, а не перевод. Аллах это Бог. И примерный смысл Аллах это Бог не говоришь. Ты говоришь то, что вы понимаете под словом Бог, вот это вот Аллах. То есть, понятно, да? Вот вы же понимаете, например, что есть вот Бог, вот это говорится Аллах. Да, и потом бисмилля, во имя Аллаха, перевод Ар-Рахман милостливый. Не, мы не говорим перевод слова «Мир Рахман милостливый». Мы говорим, что примерно смысл слова «Рахман» в русском языке «милостливый». «Ар-Рахим» примерно смысл его, что мы когда говорим, допустим, «милосердный», там кто-то тебе начнет приставать, «Ах, милосердный, милосердный» в русском языке – это тот, у кого есть сердце. Мы не имеем права говорить про Аллаха, что он милосердный. Потому что если мы скажем про Аллаха, что он милосердный, и тем самым мы говорим, что у него есть сердце, дай положки этому человеку, сядь ему на шею и прочитай ему аятуль курси, фаиннаху шайтан. Так или не так? Аллах язык, мы тебе что сказали, что Аллах имя милосердное? Мы ему сказали, что это Аллах имя милосердное? Или мы сказали, что Рахим это перевод? И не так сказали. Мы сказали, что примерный смысл. Тайба, чем отличается теперь? Хорошо, а если ты хочешь знать точный смысл, мы говорим, что Рахман это тот, кто описан милостью. Рахман это тот, кто описан рахмой. Ар-Рахим это тот, милость которого отражается на других. Понятно, да? То есть в чем разница между Рахман и Рахим? Рахман это тот, кто описан милостью сам по себе. То есть тот, кто описан милостью, его называют чур-Рахман. А описан милостью, тот, кто описан рахмой. То есть описывает это Рахман. Поэтому Рахман мы кроме Аллаха никого Рахман больше не называем. А Рахим это тот, кто проявляет милость. Тот, кто проявляет милость. И поэтому мы говорим про человека, имеем право про человека сказать как Рахим. Потому что человек же проявляет милость. А тот, кто проявляет милость у нас у людей, как это называется по-русски? Милосердный человек, правильно же? Милосердный, который проявляет милость, правильно же? Милосердный. Поэтому, когда говорим, что это примерный перевод милосердный, подразумеваем в виду под этим, что тот, от кого исходит милость. И поэтому Аллах Субхану Тааля пророка тоже описал Рахим. Лахаджакум расулю минафусикум азизун алейхи ма'аниттум бильмуминина рауфун Рахим. Рахим. Понятно, да, смысл в арабском языке? То есть, какая разница между Рахим и Рахман и Рахим? Рахман это тот, кто описан милостью, то есть его постоянный атрибут это милость. А поэтому я про человека не могу, я же не могу описать, что человек постоянно милостлив, правильно же? Нет уже постоянной милости у человека. А Рахим это тот, от которого исходит милость. Милосердный. Вообще никакое имя не переводится. Не, мы говорим, что милосердный имеем право сказать, но ты должен объяснить, что ты имеешь в виду под словом милосердный. Суна в ашаризме разбирается, никто так не разбирается. Почему? Потому что Али Суна, он как врач. Врач. Вот больной не знает своих болезней, правильно? А врач его болезни знает, так или не так? Бывает же его? Почему? Вот у тебя больной человек как? Больной человек, он болеет, и у него еще признаки его болезни, правильно же? Но он знает, что в нем признаки есть, то есть выявляются эти признаки на нем. Он кашляет, кашляет, правильно же? Болезнь не болеет. А почему кашляет, не знает? А мы врач знаем. Мы врачи знаем. Понятно или непонятно? Поэтому, знаете, любого шейтана, особенно тем более российского, это 2 минуты загрузить. Потому что он ничего не знает. Он есть как этот ночной дровосек. Его научили, Аллах, что ты ашарит, ашарит, ладно. Я ашарит, говорит. Таба, что такое ашарит? С чем его кушают? Сахар в него кладут или соль? Валим. Ашарит и ашарит. Мне программу дали, что я ашарит. Или что я матуридит. Вот здесь таджики, братья. С Таджикистана, с Узбекистана. Мы, говорит, матуридит. Что такое матуридит? Ты матуридит, да, скажи? Да. Так, Рахман Рахим как переводится? Милостивый. Что, Аллах описан милостью? Да, говорит. Эх, какие вы же только 7 сифатов подтверждаете. Там среди этих 7 сифатов что нету это? И он загрузится тогда. Тогда получается, ты не ашарит, тогда ты получаешься суннит. За пророком следующий, если ты скажешь, что Аллах милост, я тебя поздравляю, баракалуфик, в лоб его поцелуй. Он скажет, не, Аллах не милостив. Да, субхану, если Аллах не милостив, субхану, от кого нам тогда желать милости? Аллах мустар. Тай. Значит, мы с Кана разобрались, да? В русском языке, когда тебе кто-то начнет, у Кана, Робука, Алима, придет тебе, что, какой-нибудь, прочитал, крачок. И сказал, что Вакана, и был твой Господь милостным, был что сейчас не этот, или мы не спаслали, например, книгу, там примерный перевод и так далее. Мы тебе, видите, как понимаем, видите, насколько важно понимать терминологию. А вот эта вот Кана, она откуда берется, что у него два смысла, может быть, из Тимрата или вот это? Из Корана, из Сунны Пророка, и Татабуль Араб. Из Люха, да, то есть Люха посмотрели в арабский язык, а первый у нас самый хороший пример для арабского языка, это что у нас? Коран. Коран это самый сильный арабский язык, правильно же? Самый сильный арабский язык, потому что там нет вообще никакого достатка. Потом второй стихи нашли в Коране, нашли в стихах, что это, что арабы, когда говорят про Кана, имеют в виду два смысла. Было, нет, а сейчас нету? Или же что приходит, было и продолжается? Было и не было сейчас. Да. Нет, да, кана Аллаху азизан хакима, например. У нас, например, Аллах смотрели, вакана, например, вакана роббука кадира. Или кана Аллаху азизан хакима, например. Так это истимрар или инкита? Истимрар, потому что Аллах спонтали, Аллаху ля иляха илляху аль-хай, аль-кайюм, так или не так? Аллах спонтали, он что? Кульху Аллаху ахад, Аллаху самад, лям ялид, валям юляд, валям якулляху куфуан ахад. Он всегда что? Есть. Он был, есть и будет. У него нет начала конца, потому что он Всевышний Аллах, он Создатель. То есть то, что нас касается, это у нас уже все. Это уже никак не входит в описание Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Поэтому точно так же, как он вечен, так же его атрибуты все вечные. Нет начала, нет конца у этих атрибутов. Хуаль ауалю ляйса кабляху шай. Вахуаль ахару ляйса бадаху шай. То есть видите, воль ауалю ляйса кабляху шай, воль ауалю, воль ахир, воль захир, воль батин, как сказал Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. Тайб, ватани амса. Амса какой его мана? Вахуаль уфиду итисаф аль-исми биль хабари филь маса. То есть когда имя описано хабаром вечером, например, амсаль джау баридан. То есть вечером погода была какая? Холодная. Ватталис азбаха, азбаха. Вахуаль уфиду итисаф аль-исми биль хабари филь сабах. Азбаха джаулю мукфахиран, мукфахирран. Аррабия адуха. Адуха это во время духа. Вахуаль уфиду тисаф аль-исми бильхабари фид духа. Наху адуха ад-талибу нашитан. То есть адуха во время духа студент был или стал нашитан, активным. Аль-хамид дзалля. Дзалля уфиду тисам бильхабари фид джамин нахар. То есть в течение всего дня. Я говорю, залля ваджуху мусвадда, его лицо было черным. Васадис бата, ваху юфиду тисаф лисм бильхабари фи вактиль баят, то есть ночью, когда спит, ваху ляй. Бата Мухаммадун масруран, Мухаммад провел ночь радостным, а на утром на фаджр потом спал. Тай, сара, сара переводится, как становиться. Что свист. Также وهو يفيد تحول الاسم من حالته الى حاله التي تدل عليه خبر. То есть это когда имя превращается из того халя, из одного халя на тот халя, о котором говорится в хабаре. Это, например, сара тыну и брехан превратился, превратилась глина в чайник. Аль-Тамин, восьмой ляйс, ва-го юфиду нафиль хабар аль-исм. То есть указывает на отрицание хабара от имени. Фи вактуль халь, в настоящее время, ляйса Мухаммадун фахиман, то есть в данное время Мухаммад не понимающий. Аттаси, валь ашр, вахади ашр, вафани ашр, то есть 9, 10, 11, 12, это мазали, ма анфака, ма фати, ва ма бариха. Все это имеет один смысл. Вахази арбата дулля ля мулязама тель хабар или исм. То есть то, что хабар, это всегда, имя всегда описано этим хабаром. Хазба ма яхтадыхи лхаль, в соответствии с положением. Например, мазали Ибрагиму мункер. Ибрахим до сих пор мункер, то есть отрицающий. Мабариха Алию Садикан Мухлисан. Али продолжает быть искренним другом. И последнее. А? Да, сапаса. Афталис Ашир 13 мадама. Мадама Юфидуль Мулязам Атиль Хабар Ли Исим. То есть мадама это постоянно, когда описано имен хабаром. То есть ля адиль халидан. Ля азилю халидан мадама хайян. То есть я никогда не оставлю халида до тех пор, пока. То есть мадама переводится как до тех пор, пока он будет живой. Вот анкасиму хазиль афаль мин джихатиль алям или амаль или салясти аксам. То есть эти глаголы делятся на три кисма. На три кисма. Вот ты рисуешь теперь таблицу. Ты же на васях рисуешь таблицу или не рисуешь? На васях ты пишешь как кана ва хаватуха. Инна ва хаватуха, занна ва хаватуха. Вот теперь кана ва хаватуха ты на сколько будешь делить? На три делить. Кана ва хаватуха дели на сколько? На три. Вот эти три, смотрите. А под этими тремя потом распишешь вот то, что мы выше взяли, с его смыслом. Аль-кисму гауль ма ямалю хазаль амаль ва гуа рафу лисам ва янсабуль хабар бишарти такаддиму ль-ма маздария зарфия алей. То есть первый кисм, что вот эти глаголы, перед которыми должно прийти ма маздария зарфия. Ваго фелюн вахит эту дама. То есть, если просто дама, я диму, придет дама, дама он не будет уже, что? Хабар и муптадаб. Не будет насихам, просто дама. Вот это с условием, чтобы перед ним пришло обязательно ма. Если вот это ма приходит, тогда будет, то есть ма дама, только тогда он будет насихам. Значит, первый глагол, первый кысан, это с условием, чтобы перед этим глаголом пришло ма, маздария, зарфия. Что значит маздария, зарфия? Маздария то, что его приложено перевести во что? В маздар. Зарфия то, что она указывает на время. То есть маадама, его настоящий вид, муддати давам. Мудда, муддати давам. То есть ты, например, говоришь приложение? Ля азилю халида мадум то хайен. Мадум то халида. Ля азилю халидан муддата давами хайен. Давами хи хайен. То есть поняли, да, вот это маадама, как бы его настоящий вид, если его перевести в имя. Муддата давам. То есть мудда указывает на зарф или не указывает? Зарф. Указывает же на зарф мудда. Мудда же на время указывает на зарф. Поэтому называется как ма зарфия. Давам, видите, мадама можно перевести на давам. На маздар можно перевести. Поэтому он является маздария. То есть понятно, почему это ма называется маздария зарфия. Потому что маздария называется, его можно в маздар перевести. Давам. А зарфия называется потому, что вот эта ма указывает на время. Эта ма стоит вместо слова мудда. То есть мадама его как бы настоящий вид муддата дава. Мудда, знаете, да, как говорится? Время. Время. Давам постоянность. Подожди, мы сейчас будем дальше говорить. Про них до них еще не дошли. Кисму стани второй ма ямалю хазаль амаль. То есть, когда он будет насихом, бишартан ятакаддам алейхи нафью ау истифхам ау нахи. То есть, чтобы условием, чтобы пришло перед ним нафи или истифхам или нафи. Вахи арба нахи, арба ату вафа, четыре глава, это заля у анфака вафати ва бариха. То есть, если просто приходит заля, или анфака, или фати, или бариха, это не будет насихом. Если только перед ним придет нафи, например, как ма заля, ва анфака вафати или бариха, или халь заля, халь анфака, халь фатиа, халь бариха, истифхам. Или же нахи, ля тазалю, ля янфакко и так далее. Понятно или нет? Валькисму салис третьим айаму люхазал аму бигайри шарт. То есть без условия, а это все остальные глаголы. Ватанхасиму хазил афаль мин джихати тасарруф ля салясти лаксам. Вот теперь опять новая таблица. А это таксиму хазил афаль мин джихат ат тасарруф. التصرف Или прямо в этой же таблице можешь там расписать, отметить, просто там обвести как-нибудь. А? То есть тасарруф — это то, что нам сказал профессор Али. То, что не все глаголы у нас бывают мады, мудари, амр. Поспешишь, людей насмешишь. Видишь, он смеется над тобой.